«Мало ли чего ты не хочешь, теперь уж нельзя, теперь надо», — говорил он, насильно обняв ее одной рукой за талию, а другой стараясь повернуть к себе ее головку, которую она порывисто и грациозно то опускала низко на грудь, то вдруг закидывала кверху или отводила в стороны, закрывая ладонями свои смеющиеся губки, чтобы увернуться от его поцелуев, покрывавших уже ее глаза, лоб, шею и щеки. Наконец ему удалось отвести от лица ее руки, и она, изнеможенная этой борьбой, уже не сопротивлялась более его долгому, впивающемуся поцелую. Это был еще первый подобный поцелуй в ее жизни, и под неотразимым его обаянием она без сил, без движения, в каком-то чудном забытии, ощущая все это словно сквозь сон, опрокинулась на державшую ее руку. Князь чувствовал на этой руке и на своей груди нечастые конвульсивные вздрагивания всем телом молодой девушки, видел томление, разлившееся по ее красивому лицу, и с видом дилетанта, сделавшим бы честь 50-летнему Лавеласу, любовался на свою добычу. И вот эта добыча чувствует уже, как раскрывается ворот ее пеньюара, ощущает чужую щеку на своем обнаженном плече. Болезненное, но бессильное чувство стыда вынуждает у нее последние сопротивления, последние усилия. Она полная неизвестности о том, что с ней делается, что с ней будет, без слов, одним только красноречивым взглядом, полным слез, молит его отсрочить роковой миг и старается стыдливо прикрыть свою грудь и плечи. Под утро ее разбудили новые ласки любовника. Здесь только она опомнилась и с криком ужаса вырвалась из его объятий. «Князь, я бедная девушка! Стыдно!» — через силу проговорила она, давя в груди истерические рыдания. Но князь был не из стыдливого десятка. «Прочь, подите прочь от меня! Не подходите!» — возвысила она голос, отстраняя его рукою. «Господи, Господи, что они со мной сделали? Как я людям-то в глаза погляжу теперь?» «О, какая подлость! Несчастная я, несчастная!» И она, рыдая, бросилась на свою подушку. Князю еще никогда не доводилось быть свидетелем подобной сцены. Он испугался, струсил и, став перед ней на колени, начал просить прощения, уверять в своей любви, клясться, что он все это загладит, говорить, что хочет жениться на ней и все прочие пошлые и глупые слова, которые обыкновенно говорятся подобными героями в такие критические минуты. Но Маше слышались в его словах искренность и страсть и нежность. Она мало-помалу поверила его уверениям, потому что вообще девушке в ее положении легко верится словам и клятвам человека, которому расположено ее собственное сердце. Его мольбы и кроткие несмелые ласки успокоили Машу. Она доверчиво подняла его с колен и проговорила с глубоким вздохом. «Ну, что кончено, того не воротишь. Ты от меня взял все, и у меня ничего больше нет теперь. Так люби же меня». Бедная душа от той самой минуты покорилась своей печальной необходимости. Ей как-то и верилось, и не верилось князю, что он на ней женится, и скорее даже не верилось. Почему? Она сама не знала, а хотелось ей только, чтобы он любил ее, чтобы среди новой жизни ее у тетушки генеральши была бы хоть одна близкая, теплая и любящая душа, которой бы можно было довериться. И она с детской откровенностью рассказала ему про свою прежнюю тихую и безвестную жизнь в Колтовской, про своих стариков, про то несколько странное участие, которое принимала генеральша в ее судьбе, чуть что не с первого дня рождения. Князь слушал ее с интересом, обдумывая в то же время, каким образом отделает для нее квартиру, куда перевезет ее как свою содержанку. Он, между прочим, сообщил Маше и о своем намерении переселить ее от генеральши, уверяя, что впоследствии и старики к ней переедут и будут жить они по-прежнему все вместе, что непременно случится после женитьбы, стоит только выпросить позволение отца и матери, которые, наверное, согласятся беспрекословно. Предположение о жизни вместе со стариками так обрадовало Машу, что она разом все простила и все позабыла своему нечаянному любовнику, сердечно привязавшись к нему за это доброе обещание. Часам к 9 утра он тихо простился с нею, оставя молодую девушку наедине раздумывать обо всем, что случилось в течение роковой для нее ночи. Эту ночь она считала только странной случайностью, видно, где уж судьба такая, и не подозревала, что все это было не более как одним из обыкновенных петербургских способов обольщения.